Глава 45. Сложное решение. Айдаров с досадой. Это край. Ты опять за свое. Успокойся. Я давно уже умею держать себя в руках. Буду максимально вежлив, даже если он нет. Обещаю. Это меня дискредитирует как сотрудника. Чем? А ты сам не понимаешь? Воспринимай меня как телохранителя, а не как мужа с фрик-контролем. Веду ее к столику, где сидит Лившиц. Зачем мне телохранитель? Шипит на меня. Что ты сочиняешь? Этот разговор у нас впереди. С наскока решить задачку не получилось, а значит, надо аккуратно и не пугая объяснить обстановку и увести их куда-нибудь от греха. Добрый день. Отодвигаю Марьяне стул. Добрый день. Недовольно поджимает Лившиц губы. Дорогая, я за соседним столиком. Сжимаю ее плечо. Не буду мешать, работайте. Лившиц толкает пустой стул носком туфли, отодвигая его от стола. Лев, останьтесь. Переходит он на «вы». Разговор будет не совсем о работе. Вот как? Прислушиваюсь к себе. Хреново. Не люблю, когда перехватывают инициативу. Отвлекает вибрирующий в кармане телефон. Минуту. Отхожу от стола подальше, не спуская с них глаз. Ревную? Ну, конечно, ревную. Очень. Нет, не потому, что не доверяю ей. Я не поэтому здесь. Кошка сделала свой выбор, но чувств не убавить. Мне тяжело переносить других мужчин в ее периметре. Номер незнакомый. Айдаров. Привет, опер. Узнал? Соображаю несколько секунд, где я слышал этот голос. Липатов. Привет тебе от Саида. И ему передай. Зачем? Сам скоро передашь. Это вряд ли. Ну а куда тебе деваться? Документы твои у меня. Далеко не уедешь. Да и нельзя тебе далеко. Не явишься на суд, потеряешь квартиру. Не факт, опер. Суд может и не состояться. Каким это образом? Иск перестанет быть актуальным в связи со смертью истца. Чего ты сказал? А как ты думал? Жизнь она такая. Заканчивается внезапно. А потом я напишу доверенность из какого-нибудь пригорода Мухосранска. По этой доверенности мой человек эту квартиру продаст, а деньги переведет мне на левый счет. И сделаю я себе свеженькие документы. Как тебе такой план? Есть в твоем плане слабые места. Но это не значит, что он не может сработать, к несчастью. В глазах темнеет. Чего ты хочешь, Липатов? Паспорт, права, и пусть эта сука отзовет свой иск. Как с тобой связаться? Никак. Завтра тебе придет СМС с местом, где оставишь мои документы. Усек? Усек. Наливаясь свинцом, иду к столику. Присаживаюсь. Перевожу взгляд с Марьяны на Лившица и обратно. Разговор между ними замирает. Лицо Яны горит. Я слушаю. Не контролируя силу, сжимаю в руке телефон. С него соскальзывает чехол. Поправляю. Лев, что-то случилось? Да нет, я слушаю. Лившиц рисует на экране своего телефона пальцем круги. Вы, Лев, неравнодушны к Марьяне? Я тоже. Я хочу разрешить эту дихотомию. Сейчас. Делает глоток кофе. «Уверен, вы уже озвучили все, что предлагаете ей как женщине. Хочу озвучить и я. Сейчас. При вас». «При мне?» Дергаю я бровями с удивлением. «Да. Вы же желаете ей только самого лучшего, правда? Ну, как любящий мужчина, ей и вашей дочери. И не осудите, если она сделает правильный выбор. Отпустите без истерик, так?» Сжимаю пальцами переносицу, пытаясь сосредоточиться на том, что он говорит, и подавить безудержный порыв впечатать его лицом в стол. И еще раз, и еще раз. Сломать хренам этот стол его лицом! Вдыхаю поглубже и взмахиваю рукой, прося его продолжать. «Лев!» Возмущенно смотрит на меня Марьяна, переводит взгляд на Лившица. «Юра, это же не торги, о чем разговор?» «А ты послушай, Яночка. Сегодня вечером я еду в Москву. Оттуда утром у меня самолет до Дрездена, потом до Стокгольма. Ты и сама знаешь наш маршрут. Няню для Алены, которая едет с нами, я уже нашел. Мы сможем спокойно работать. Твой проект будет реализован. Ты получишь степень в Европейском университете. Но да, ты потеряешь эту чертову проблемную квартиру. Однако я уже купил и в Москве юридически подарю твоей дочери другую, как только мы вернемся из поездки. Ты можешь мне возразить, что твоя дочь нуждается в отце?» Смотрит он мне в глаза. «Но в отце она будет нуждаться всего лишь лет еще 10, а вот в перспективном будущем всю свою жизнь. Я его обеспечу. После нашей поездки я сделаю тебе еще раз предложение, и тогда ты решишь, кто из нас двоих достоин быть твоим мужем, и как, где и с кем ты планируешь провести свою жизнь». Закрывая глаза, Кошкина расчесывает пятерней свою рассыпающуюся копну светлых волос. С грустной улыбкой смотрю на нее. «Красивая. И степень в Европейском университете ей будет к лицу. Я буду ей очень гордиться». От тоски кровь сворачивается в венах. В ушах шумит. «Я правильно понимаю, Юра, что мой проект живет дальше, только если я принимаю твое предложение?» Расстроенно опускает взгляд. «Твой проект живет дальше, если ты принимаешь адекватное деловое решение, и мы сегодня уезжаем. Москва, Дрезден, Стокгольм. Если мы с тобой серьезно и плотно работаем над ним, а личное — личное после, когда мы вернемся». Кошка закрывает глаза, молчит. «Марьяна, билеты на самолет мне надо купить сейчас, и решение надо принять сейчас». «Мне нужно это обсудить», — шепчет она. «Сколько месяцев вы будете в Европе, ты говоришь?» Набрав в грудь побольше воздуха, уточняю я. «Месяц?» — пожимает плечами. «Может, два». «Марьяна едет». Нелегко мне дается эта фраза, но я должен вывести ее из-под удара, пока решу проблему с Липатовым. За пределами России ему до нее не добраться. 7 лет назад я бы из кожи вон вылез, чтобы решить эту задачку самостоятельно, а сейчас не хочу. Если из уравнения про их с Аленкой безопасность удалить мою ревность, оно прекрасно решается. Значит, нужно удалить. Кошка шокированно распахивает глаза, с недоумением глядя на меня. «А когда приедет, пусть решит, да, все правильно». Подаю ей руку. «Сейчас нам пора. Мы молча идем обратно в машину. Помогаю ей сесть, не удержавшись, прижимаясь губами к ее пальцам, Я 1000 лет не целовал ее рук. Я хочу... Скоро такой возможности у меня не будет. Сажусь за руль. Лев, да черт с ним! Закрывает лицо руками. Нет, вы едете с ним. Улыбаюсь я, насилуя свои губы, которые не желают подчиняться. Я, Ян, не смогу купить тебе квартиру в Москве, не смогу продвинуть тебя в европейском научном сообществе и, возможно, не обеспечу такое блистательное будущее Аленке, как Лившиц. Но я верю, что ты вернешься ко мне. У меня просто нет других вариантов. А сейчас мне надо, чтобы вы уехали и были в безопасности. И мне плевать, кто и как ее обеспечит. Мне это не важно. Я ничего не понимаю, Лев. Рисую пальцами у нее на груди сердечко. Поезжай и добей эти чертовы фильтры, детка. А ты? А я тоже кое-кого добью.